Солнце лит на землю светит, дождик капает с небес, весело смеются дети. Жизнь детей полна чудес. Где то сказочная страна, где живем с тобой. Волшебства вся она полна, правит в ней любовь. Босиком бежать по звездам и на радуге верхом. В детстве все легко и просто, в детстве все нам нипочем.